А уж как она готовила черничную настойку, и как они под эту настойку болтали, как ни с кем другим. Вот какую маму она хотела бы. Они сразу друг друга приметили, Данила и Роберта. Они лишь посмотрели друг на друга, и зажглась искорка дружбы. Роберта ни секунды не сомневалась, что они отлично поладят, рациональная Роберта и сентиментальная Данила. В Данилу невозможно было не влюбиться. Она была очаровательна в своей наивной вере, что все ее мечты вот-вот осуществятся. Данила Нера – великая звезда. Та, что жила в подвале, выдавая его за часть дворца. Та, что никогда ни капли не завидовала Роберте, более молодой и более удачливой. Вот она, Данила, действительно супер-женщина, не то что Илария. Она могла, например, радоваться за неблагодарную Долорес, на которую с неба упал миллиардный контракт, в то время как ей самой по телефону директор банка сделал предупреждение. «Синьорина, мне очень жаль, но если в ближайшее время вы не погасите кредит, я буду вынужден конфисковать у вас мебель и сценические костюмы». Роберте в жизни везло. Несмотря на выматывающие отношения с матерью Долорес, она всегда притягивала к себе интересных и хороших людей. И Данила, живущая в погребе со шторками в цветочек, она была жемчужиной ее коллекции. Роберта полной грудью вдыхала влажный воздух подвала. Чем больше она отдалялась от Долорес и от Милана, тем более здоровой себя чувствовала. А здесь, рядом с Данилой, здоровье просто било из нее фонтаном. Данила рассказывала очередную историю о настоящей, но не сложившейся любви, и делала она это с таким остроумием, что Роберта поражалась, как это ни один режиссер не заметил ее комического таланта. Рассказывая, Данила расставляла по полкам баночки со своей чудесной настойкой. Уже почти полгода она была охвачена новым увлечением и с энтузиазмом отдавалась новой вере. Сколько Роберта ее знала, Данила всегда с головой окуналась во все новое. Ей хотелось разбираться во всем. Йога, тибетская философия, гомеопатия, толкование снов и гадания на картах Таро, китайские гороскопы, кофейная гуща, спиритизм и, наконец, последнее увлечение – теория, что мир населен ангелами. На улице Бомберини тоже поселился ангел. Ангел-катакомбы, как назвала его Роберта. Он был несколько чудуковат и страшно ревновал свою подопечную к мужчинам, в результате чего мужчины один за другим исчезали. Данила всегда была такой, срывалась с места в карьер из-за какого-нибудь увлечения, прежде чем убедиться, насколько оно безопасное. И с работой также. Она бросалась на все, стараясь заработать как можно больше. К сожалению, не всегда это получалось. Иногда, правда, она любила посидеть и пофантазировать, как разделить с друзьями заработанные миллионы и на что они их потом потратят. Данила была оазисом доброты в самом центре жестокого мегаполиса. Как дерево, которое впитывает выхлопные газы всех проезжающих драндулетов и перерабатывает их в кислород для друзей. И, несмотря на постоянное отсутствие денег и работы, на романы, которые заканчивались, не успев начаться, она была взрослым ребенком, не просто довольным своей жизнью, а почти счастливым. Конечно, иногда она плакала горькими слезами, но никогда не сокрушалась об упущенных возможностях и не посылала проклятия на тех, кто добился большого успеха. Как хорошо было Роберте, когда она приезжала навестить ее. Не то, что в этом жутком грязном сортире, доме ее матери, мечтающей жить чужой жизнью. Здесь Роберта могла расслабиться, наслаждаться компанией Данилы, черничной настойкой и мягким провалившимся диваном. Вот-вот, и она решится сдать или продать свою квартиру на улице Чинезио, подыскать себе роскошное римское жилище и жить здесь, поблизости от Данилы. В самом деле, что ее держит в Милане? Только работа. Теперь к навязчивой идее сменить работу прибавилось еще более навязчивое – переехать в Рим, на расстоянии 600 километров от Долорес. Глава 19. Хорошо, что ты добавила в постскриптуме, а не вынесла в заголовок то, что с ним ты чувствуешь себя молодой и красивой. Мы забываем, что вот-вот станем старыми 40-летними перечницами, прекрасными антикварными перечницами. Тебе повезло. А я с Франко, наоборот, чувствую себя старой и ненужной. Хотя он вроде бы и старается развеять мои печали и в последнее время постоянно осыпает меня комплиментами. Но я знаю, что это ненадолго. Как только первая же молоденькая девушка прощебечет ему на ушко что-нибудь возбуждающее, все, нашей истории конец. Так говорит моя пессимистически туринская натура, а оптимистическая, моденская, предлагает самой поджечь фитиль и взорвать этого негодяя, потому что я заслуживаю лучшего. Я устала от него. Он уходит и приходит в мою жизнь, когда ему вздумается. Никаких решений, никакой ответственности. И как я это терплю? Я же никогда его особо не любила. И почему я не выбрала Руджеро? Не послушалась голоса разума, а последовала влечению тела. Ты утверждаешь, что тело не врет? Почему же тогда оно нас так часто приводит к закрытым дверям? И почему так часто не совпадает физическое притяжение и душевное единение? Я любила Ванни всем сердцем, как любит любимого учителя. Мне было чуть больше 20, а у него был успех. Красота, образованность, и я просто потеряла голову из-за него. Но секс был настоящей катастрофой. И еще, твое письмо помогло мне понять, что я начинаю ненавидеть Франко, который, в противоположность твоему женатому принцу, лжец-комик. Он постоянно врет, и, скорее всего, не для того, чтобы меня обидеть, а от досады, что не может подняться на мой уровень, стать мне интересным. Обжегшись о пламя Ванни, я считала, что у меня появился иммунитет к любой любовной заразе. Но я ошибалась. Иммунитет выработался к сильным мужчинам, а вот на такого, как Франко, ловкача, безответственного болтуна, я снова попалась. Твоя влюбленность показала мне, как абсурдны наши отношения. Бесполезно поддерживать отношения, если не осталось и следа былой любви. Я уже давно поняла, что дни нашего романа с Франко сочтены, но мое упрямство, моя глупая гордость не позволяли мне отпустить его. А теперь я решила проявить благородство и уйти сама, сделав этому трусливому кролику последний подарок — взять на себя ответственность за наш развалившийся союз. Великодушно отпустить его, но сделать вид, что это его решение, что это он меня отпускает. Трюк, которому я научилась у Ванни. Как видишь, в жизни пригодился даже отрицательный опыт. Жду новостей о твоем любовном пожаре. Илария. Глава 20. Вы действительно журналистка? Такая молодая и красивая девушка. Я подумал, что вы фотомодель или актриса. Нет-нет, к сожалению, я действительно журналистка и жду, когда Мальпикас не зайдет, чтобы принять меня и рассказать о своих революционных нововведениях в сетке передач. А почему, к сожалению? Ваша работа, наверное, безумно интересна. Да нет, поверьте мне, она достаточно скучная, монотонная и однообразная. Как и любая другая. Стоит проработать несколько лет. Да-да, может быть. Но на других работах ты гнешь спину, а потом становишься королем. А здесь горбатишься только, чтобы сделать королями всяких выскочек. Сегодня их мнение по любому вопросу пользуется большим спросом. Политика, войны, СПИД, развлечения в субботу вечером, курс евро, дети, подвергшиеся насилию или брошенные родителями, предвыборные кампании, выборы. Скука. Кроме того, этих персонажей надо еще поймать. А они чаще всего неуловимы. Но если тебе повезло, и ты, наконец, с ним встретился, приготовься выслушать самые нелепые высказывания, самые сальные шуточки, а то и похуже. Надо же! Оказывается, пригадка и работенка. Ага, вот именно. Они рассмеялись. Кто был этот незнакомец, который, как и она, ожидал приема у Мальпика? Журналист? Нет, вряд ли. Слишком здоровый у него был вид. Ни следа напряженной интеллектуальной деятельности, синяков под глазами и бледности. Слегка загорелое лицо, щетина, волосы ежиком, повседневная, но стильная одежда. Ему должно быть где-то между 45 и 50 годами. Он носил смешные цветные часы с сводчики и не извинялся каждые 5 минут, чтобы ответить на звонок мобильного. Что ж, у вас достаточно ясное представление о жизни для только что окончившей школу девушки. Что вы? Мне давно исполнилось 26, честно. А, Ну тогда вам больше нечему учиться. Да нет, я не то хотела сказать. Просто я поняла, что пора менять работу. И если честно, я попросила послать меня на интервью с Мальпикой только с одной целью —